Глава 7. Аня. Как мы дошли до этого, я не знаю. Кажется, я упустила момент, когда все пошло не так. Еще недавно он смотрел на меня влюбленными глазами, а теперь просто отворачивается к стенке. Мы с Колей поженились, когда нам было по 20, по залету. И, конечно, по любви. Да, мы очень любили друг друга, хотя и были знакомы всего 3 месяца. Когда тест показал 2 полоски, и я впала в ступор и в панику, Коля сказал: «Будем рожать». Как я была счастлива и как благодарна ему. У нас не было ничего. Оба студенты, живущие в общежитии. Но Алиса была просто золотом. Спокойная, улыбчивая, здоровенькая девочка. Мы были счастливы. И через 4 года, когда мы снова увидели 2 полоски, у нас не было сомнений. Конечно, мы хотим еще одного ребенка. Мы семья. У нас есть квартира в ипотеку, работа и помощь родителей, которые переехали поближе. Кто-то скажет: рано. Надо было встать на ноги. Не знаю, мне кажется, первые лет 7-8 были самые счастливые, вопреки всем трудностям. А может, благодаря им. А потом карьера моего мужа пошла в гору. Казалось бы, мы должны стать еще счастливее, но... Я не сразу, но все же осознала, что мы отдаляемся друг от друга. У него появились новые друзья. В их компании я чувствовала себя скованно, и он все чаще проводил время без меня. Он стал одеваться более стильно и дорого, а я... Я как будто не дотягиваю до него. Мужу всегда не нравится, как я одета, что я говорю и что делаю. Он постоянно называет меня растяпой-недотёпой. И это только при детях. Наедине может выбрать слова и порезче. Обидно до слез. И ведь чем больше он меня критикует, тем больше ошибок я совершаю. И тем более убого и непривлекательно себя чувствую. Я глажу его брюки. Вчера вернулась с работы поздно, не успела. Слышу, что муж подходит сзади. И внутренне сжимаюсь, что я опять сделала не так. И тут он обнимает меня, озарывается лицом в мои волосы, целует в шею, как раньше, и шепчет на ухо: «Ань, я вчера правда замотался. Просто вообще ничего не соображал к концу переговоров. Еще и выпить пришлось немало с этими партнерами». Боже, он извиняется. Поворачиваясь к нему, обнимаю. И вижу виноватый взгляд. В груди как будто что-то плавится. В животе порхают бабочки. «Коля», целую его в губы. «Я понимаю, сама иногда так устаю». «Сегодня вечером я буду дома», многозначительно произносит он и гладит меня по попе. А я задыхаюсь от внутреннего ликования. Неужели у нас что-то изменится? Я так давно этого ждала. А я знаю, у всех пар бывают периоды охлаждения, все проходят через какие-то кризисы, но должны же быть и периоды счастья. А вот как сейчас. Коля отвозит меня на работу. Это случается так редко. Ему не по пути, а делать крюк и опаздывать он не хочет. Идет дождь, и я на радостях даже в окно не посмотрела и оделась не по погоде. Ну и ладно, это такие мелочи. Зато муж гладит меня по руке и говорит: «До вечера». Я лечу на работу как на крыльях. И работаю, радостно напевая и постоянно улыбаясь. А где-то через полчаса раздается звонок от классной руководительницы Алисы. «Анна Евгеньевна, почему Алиса сегодня нет в школе? У нас пробный контрольный по математике». «Она немного приболела, а выпаливаю я. И я оставила ее дома. Извините, я собиралась вам позвонить, но замоталась на работе». Я пока не знаю, что случилось и почему Алиса прогуляла. Очевидно, что дочке достанется от меня, еще как достанется. Но я не хочу, чтобы ее ругали еще и в школе. Главное, чтобы с ней все было в порядке. Кладу трубку и сразу же набираю дочку. «Алиса?» «Да, мам», — отвечает она. «Ты где?» «Я это... сижу на остановке». «На какой еще остановке?» «На автобусной». «И куда же ты едешь?» «Домой. Я еду домой». «Ладно, спрошу по-другому. Откуда ты едешь домой в то время, как должна быть на контрольном по математике?» «Тебе класснуха звонила?» «Да». Я сказала ей, что ты приболела. «Мам, ты лучшая! Я так люблю тебя!» «Больше ничего не хочешь мне сказать?» «Мам, все в порядке. Я просто не подготовилась к контрольной. Подготовлюсь и напишу. Останусь после уроков с двоечниками. Езжай домой. И не вздумай никуда выходить. Ты наказана. Вечером поговорим. Уф, все в порядке. Дочка жива и здорова. Все остальное — житейские мелочи. Да, прогуливать школу плохо. Но я рада, что она мне сразу во всем призналась. Не стала врать. Я считаю очень важно сохранить доверительные отношения с детьми. Они должны знать, что на меня можно положиться во всем, и что от меня не нужно ничего скрывать. А в обед выхожу из ателье, двигаюсь в сторону торгового центра, чтобы купить пончиков. Но мне преграждает дорогу Ярослав. «Привет!» «Привет!» На этот раз я не волнуюсь, не веду себя как идиотка и ничего на себя не проливаю. И не только потому, что проливать нечего. Я спокойна. У меня все хорошо. У меня есть муж, и у меня с мужем все просто прекрасно. Пойдем, выпьем кофе. Слышу я. И чувствую, как мою руку обхватывает теплая ладонь.